Оно словно бы помолодело, налилось новой силой до краев. И это была такая ювелирная, филигранная, поистине гениальная работа, что когда ас наконец вернулся и сказал, что я готова выйти на большой тракт, я молча его обняла и крепко поцеловала. А потом подошла и по очереди обняла всех остальных, потому что то, что они сделали для меня за эти трудные месяцы, не шло ни в какое сравнение с теми пустяками, которые я успела сделать для них. — Спасибо, ребята, — прошептала я, отступив на шажок, чтобы видеть их всех, и чувствуя, как на глаза наворачиваются непрошенные слезы. — Спасибо вам, братья, за все. Вы действительно настоящие мастера. Глава третья. Покидала я свою пещеру не без сожаления. Прижилась все-таки, привыкла. Столько ночей тут проспала, ютясь в дальнем уголке, как бездомная сирота. Здесь даже стены, казалось, были насквозь пропитаны мной. Здесь и пахло уже совсем иначе. Чувствовался какой-никакой, но вполне человеческий уют. Однако дальше тянуть было нельзя. Полгода уже прошло после моего обещания теням. Осень давно закончилась. Где-то на севере подошла к концу обычная в тех краях зима. Это я на своем юге ее почти не ощутила. А возле дальних гор и не менее дальнего моря были и снег, и метели, и заморозки. Но теперь дороги успели сперва раскиснуть, а потом снова высохнуть. Распустились новые цветы, зазвенело свежее разнотравье. Земля вздохнула с облегчением, начиная новый цикл. Пора было и мне приниматься за дело. Нечего дальше резину тянуть. Жаль только, что мэр так и не объявился. Но ждать его я больше не могла. Да и, если честно, уже не была так уверена, что он действительно придет. Мало ли, что могло у него дома приключиться. Вдруг отец на радостях его женить надумал. Или все-таки трон отдал заботливому отпрыску. Кто их знает, этих Мирре? Может, у них так принято благодарить за заботу? А может, и не вышло у него ничего. И теперь бедняга Лохвард вынужденно занимает отцовскую должность, не зная, как открутиться от невесты-мачехи. Думаю, если бы он мог, то уже давно бы вернулся. Отсюда до его родных мест всего около 4 дюжин дней хорошим ходом, а прошло раза в 3 больше. Он успел бы прийти, даже если бы пополз из дома на карачках. Но его не было. И ответа на мой настойчивый зов, послушно отправляемый в пустоту каждую дюжину дней, не было тоже. Мирре Эйлер не слышал, или из-за слишком большого расстояния, или же слышал, но почему-то не приходил. Мои же сборы были недолгими. Покидать в мешок запасную одежду и котелок, завязать потяжелевший кошелек потуже, расчесаться, натянуть специально сбереженную для этого дня новую рубаху, с теплотой погладить подаренные другом оборотнем сапоги, влезть в чистые штаны, подивившись их необычайной просторности, набросить сверху старую куртку, из которой после переработки получился неплохой подоспешник, потом кольчугу, одну из тех, что потяжелее и понадежнее, вторую назад про запас, поверх нее еще одну куртку, чтобы не мозолить прохожим глаза блеском не самой хорошей стали. На голову легкий подшлемник, на него кривовато скроенный капюшон с бармицей, чтобы прикрыть затылок, плечи и заодно мою светлую шевелюру. Потом шлем, надежно закрывающий верхнюю половину лица. Слегка побитые жизнью перчатки, простые, лишь бы чтобы знак прикрыть от любопытных взоров. Без наручи и поножи я пока обойдусь, поэтому они, так же и как шестопер и булава, спрятались в походном мешке, аккурат между модными кружевами и туго свернутым одеялом. Плащ долой, жарко сейчас на улице, взгляд вперед, прыжок в седло, тяжелый вздох и... Мой первый самостоятельный выезд в новом качестве. Груду железа, притащенную в порыве щедрости местными зверушками, я сперва хотела где-нибудь похоронить, но тени неожиданно воспротивились и велели затащить все в пещеру. Железо ценилось в этом мире почти так же высоко, как чистое золото. Поэтому даже за такой хлам я при нужде могла выручить очень прилично. Так что не стоит разбрасываться вероятными деньгами. Не слишком их у меня много. Поэтому, почесав тыковку, я послушно закидала железки в лаз, задвинула сверху крупный валун, любезно притащенный одним из моих знакомых Мишкой, бодро отряхнула руки и решила, что заначка на черный день у меня теперь есть. Станет не в моготу, вернусь и продам ее кайдовой матери. А пока попробую обойтись своими силами. Так, что там еще осталось? Ну, мои тренировочные полянки, коих за последние недели набралось целых три, шестами, камнями и грубо обтесанными чербаками, пришлось оставить как есть. Некогда, да и не к чему с ними возиться. Вдруг еще когда пригодятся. С хранителем я временно распрощалась, хотя он не слишком огорчился, потому что покидать пределы Валиона я не планировала. Прилетевших последний раз птичек покормила остатками сухарей. Вышедшему из кустов волку посоветовала время от времени приглядывать за хозяйством. Шустрой лисичке наказала прикрыть мои многочисленные следы. Потом, наконец, потрепала по черной холке нетерпеливо переминающегося демона и тронулась. Ну вот, самое главное сделала — ушла. Теперь другой вопрос. Куда ехать? В принципе, мне все равно. Для меня сейчас весь Валион — страна с неизведанными территориями, из которых я только в одном единственном эрхе успела сильно наследить, а двух других коснулась лишь краешком. То, что в садлицу лучше не соваться, это понятно. Во-первых, там почти нет тварей, всех повывели. А во-вторых, на порядок больше риск встретить настоящего мага, по отношению к которым у меня пока не было уверенности, что они нас с Лином не узнают. Вывод. Держаться надо окраин и все той же вольницы, где народу не в пример меньше, а тварей на единицу площади, наоборот, больше. А вот на север или на юг все равно. Хотя я, в принципе, могу неделями прогуливаться по ним взад и вперед, попутно расспрашивая всех встречных поперечных насчет того, не нападала ли где нежить. А если найду такое местечко, то потихоньку влезу и попытаюсь прибить мерзкую тварь. Особенно переживать я не переживала. Тени всегда со мной, да и демон сильно подрос. Уберегут, если что. Хотя теперь я и сама далеко не та овца, которая покорно приплелась на заклание к Эарам. Но все же я в первый раз, опыта пока мало, так что осторожничать тоже буду, хотя и не слишком. И не так, чтобы упустить драгоценную для моих братьев возможность насытиться. Вопрос следующий. Под каким соусом мне представляться местному населению? То, что представляться рано или поздно придется, это очевидно. Валион не пустыня и не степь. Да и расспрашивать я ведь кого-то собиралась. Так что волей-неволей, а контакт с местным населением придется налаживать. Сложность в другом. Кем я им представлюсь? Вольным охотником? Рейзером? Королевским хасом, которого почему-то занесло в такую даль от Неверона? Но охотники, разумеется, все были из местных. Мне среди них, пожалуй, ловить нечего. Рейзеры в основном паслись в пределах Фарлиона и границы со степью. Так что здесь им тоже не место. А королевские хасы? Есть у его величества такой мобильный полк разведчиков, подчиняющийся лично ему и занимающийся исключительно тем, что рыскает по всей границе, отыскивая гнезда тварей. Но хасы — личности известные. У каждого, как утверждал Ас, имелся свой персональный знак и даже пароль, по которому эта элита спецназа признавала себе подобных. Так что мне в случае, если нарвусь на знатоков, светили крупные неприятности за присвоение чужого звания и совсем уж незаслуженной славы. В итоге что? Понятия не имею. Но не рыцарем же ордена карающей длани Аллара представляться. Уж на кого-кого, а на святошу я точно не тяну. И амбундирование у меня, мягко скажем, хреновенькое. Явно не с церковных податей. И молитв я ни одной не знаю, кроме «Отче наш». И вообще, по отношению к местной церкви еще не определилась. Да и приближаться к местному аналогу средневековой инквизиции как-то не слишком хотелось. Несмотря даже на то, что охотились карающие исключительно на тварей. А костры, если и поджигали, то лишь для того, чтобы уничтожить останки нежити. Иными словами, на людей не нападали и бесчинств, по слухам, никаких не творили. А подчинялись беспрекословно только первосвященнику, которого называли Алтар, благословенный Алларом, если перевести со всеобщего. Или же его заместителям, которых звали Аллоары, священники первого ранга, их всегда назначалось трое, и Аллоры, священники второго ранга, не ниже. Но даже это меня не прельстило, поэтому от сомнительной чести представляться рыцарем ордена, отбившегося от своего звена, я тоже решительно отказалась. А больше никто, как мне объяснили тени, не мог активно интересоваться тварями. Только хасы, рейзеры, святоши и одинокие охотники, которые рано или поздно прибивались к какому-нибудь из вышеперечисленных военных образований. А в этой связи мне лучше уж побыть простым наемником, решившим подзаработать на неблагоприятной ниве истребителя нечисти. То, что подзаработать действительно можно, мне по секрету шепнул Шейри, потому что его величество, король Валиона, еще 50 лет назад учредил особые награды за головы выловленных смельчаками тварей. За кого-то давали по лире, за кого-то оценивали и в золотой лар, в зависимости от уровня твари и представляемой ею опасности. Некоторые лихачи так и промышляли, кстати. Причем некоторая их часть даже выживала и потом, набравшись опыта, поступала на королевскую службу, где всегда ценили тех, кто не понаслышке знаком со сталью. Однако желающих испытать себя на этом поприще во все времена было крайне мало из-за специфики происхождения самих тварей и низкого процента выживаемости среди тех, кто пытался охотиться на них, не имея должных навыков. Поэтому на настоящий момент основную массу истребителей нечисти составляли именно королевские воины, ну и святоши, конечно, тогда как для меня подобная лазейка в букве закона была настоящим подарком. Пожалуй, так и сделаю. Назовусь искателем удачи и при случае буду поглядывать на столбы объявлений, чтобы не пропустить возможную работу. То, что столбы объявлений были в каждом захолустном городишке, меня изрядно удивило. Казалось бы, зачем, если король отряжает целую прорву воинов для отлова и умерщвления тварей? Однако ответ оказался прост, как 3 советские копейки. Оказывается, с каждой убитой наемником, то есть совершенно неофициальным лицом, твари, староста деревни или глава города получал энную сумму денежек, которой непременно лишался, если за дело брались настоящие профессионалы. По этому факту между представителем власти и наемником даже составлялась и подписывалась особая бумажка, называемая исполнительным договором, а чаще просто договором, на основании которой, при предоставлении доказательств, естественно, в виде головы убиенной твари или иной части ее тела, которая была бы хорошо опознаваема. Королевские исполнители были обязаны заплатить старосте всю сумму, которую он заплатил за работу наемнику, плюс еще кое-какие надбавки по закону. Так что с точки зрения непредвиденных доходов, старостам и управляющим небольших городов было выгоднее нанимать людей со стороны, для чего, собственно, и организовывались на базарной площади или же просто в центре деревни целые доски, вернее, столбы объявлений, в надежде на то, что какой-нибудь идиот прочитает их первым и успеет убить тварь до того, как сюда прибудут специально отряженные на это дело части. Короче, уже понятно, кем будет тот идиот. Думаю, дальше пояснять не надо. Но отсюда следует вопрос третий. Как мне назваться? Настоящим именем нельзя. Не поймут. Или что хуже, за сумасшедшую примут. Женщинам в Алионе не положено носить оружие и заниматься сугубо мужским делом. Их единственная участь — кухня и дети, а все остальное ложилось сугубо на плечи мужчин. С одной стороны, может, оно и неплохо. Население страны растет, бабы со скалками не лезут в политику, каждый знает свое место и выше головы прыгнуть не норовит. Но я — другое дело. Мне такая участь, как кость поперек горла. Я не привыкла, чтобы мною помыкали или чтобы кто-то решал за меня мою же судьбу. Всю прошлую жизнь против этого восставала и бунтовала. Всю жизнь ненавидела давным-давно определенное для меня расписание, в котором между основными вехами рождение, замужество, материнство, смерть весьма скудно была прописана работа, учеба, друзья, мои настоящие интересы. А здесь все запущено еще больше. Так что настоящее лицо мне показывать нельзя. Для того и шлем выбрала закрытый. И твердо решила, что буду вести себя, как наемник-мужчина, чтобы и проблем меньше, и вопросов дурацких не задавали. Тем более не пытались докапываться до истины, или, не дай бог, не вздумали мешать. Особенности своих отношений с тенями я первому встречному выкладывать не собиралась. И объяснять, зачем мне позарез понадобились твари, тоже. Тем более говорить на тему ишт и загадочных знаков. Я наемник. Пришла, убила, взяла деньги, уехала. Никаких лишних контактов. Никаких посторонних разговоров. Никаких откровений. Просто сработала и снова исчезла. Одна из многих. Серая неприметная личность. Призрак, одним словом, фантом, которого точно не запомнят и которого не станут искать. Хватит мне одного Эрхаса Дагана в лучших друзьях, чтобы во второй раз наступать на те же грабли. А то, что работа для меня будет, я даже не сомневалась. Тварей, по словам хранителя, вокруг хватало. Да я и сама уже начинала чувствовать, что с моими владениями что-то не так. Знаете, как будто зудит что-то внутри. Вроде и не больно, почти не мешает. А избавиться от этого странного чувства не можешь. Как заноза, ноет и ноет, покоя не дает. Но если посмотреть на нее внутренним взором и представить перед собой карту равнины, большую часть которой занимал уже известный мне Валион, то тогда можно увидеть, как сквозь густую зелень лесов то тут, то там пробиваются недобрые черные точки. Причем точки, перемещающиеся, живые, уследить за которыми нелегко даже мне. А если припомнить, до чего же шустрым был встреченный нами Кахар, то становится понятным, почему король уделял так много внимания очищению своих земель от нежити. И понятным, почему целых три крупных воинских образования, независимо друг от друга, занимались этой серьезной проблемой. В общем, забудем пока о Гайде, и забудем пока о том, что где-то там под шлемом кроется аккуратная женская головка. Теперь я больше не Гайде, С этого дня я Гай, воин, наемник и самый обычный солдат удачи. Тот самый призрак и серый фантом, которого, если что не так, будет очень нелегко поймать. Да и как его поймаешь, если на самом деле он никогда не существовал? Мысленно усмехнувшись, я поправила шлем и велела Лину ускорить шаг. Ради разнообразия мы решили направиться на северо-запад, постепенно огибая владения Эрхаса Дагана, чтобы затем пройтись вдоль самой границы Валиона. Фарлион Ас советовал пока не лезть. Тварей там на квадратный сантиметр площади обитало столько, что без должной подготовки и приличного опыта нечего и думать туда суваться. Там и опытных рейзеров частенько съедали прямо за воротами крепостей. А уж мне, только-только с учебного поля сошедшей, и вовсе не на что надеяться. Позже, без тени сомнений, сказал Ас, когда я спросила. Мы отправимся туда позже, после того, как проверим, на что ты способна, и закрепим основные навыки. Вы же вроде закрепили, разве нет? В теории. А на практике ты еще очень уязвима. Поэтому начнем с самого простого. Лучше стиксы или медянника, от которых сравнительно просто увернуться и у которых полно уязвимых мест. Я пожала плечами. Про тиксу Лин мне уже успел рассказать и даже изобразил на земле, чтобы я лучше поняла. Если он все правильно сделал, то тикса представляла собой некрупную, ростом примерно с кошку тварь, покрытую редкой серой шерстью, у которой имелась вытянутая, слюнявая и очень неприятная пасть, а еще очень длинные и острые когти, которыми она вполне могла пропороть мою дохленькую кольчугу. Из всего местного бестиария, пожалуй, самая ленивая, медлительная и безобидная. Питалась в основном падалью, обожала разорять могилы, для чего как раз и использовала свои загнутые коготки. На людей нападала нечасто, только если уж случай удобный подворачивался. К примеру, если забредет на ночь на кладбище какой забулдыга, или пацан непоседливый решит с мальчишками поспорить, что просидит до утра на могиле умершей ведьмы. Вот тогда тикса резко активировалась. Но сама к человеческому жилью не совалась, мелкая была и трусливая. Хотя от свежей крови никогда не отказывалась и иногда пожирала бродячих собак или самых обычных крыс, которых в больших селах порой водилось немало. Что хорошо, хитинового панциря она не имела. Тельце у нее было хоть и гибкое, но весьма уязвимо для простой стали, а особенно серебра. А содержащийся на зубах яд отлично обезвреживался кровью Иара. Или, если эта роскошь кому-то была не по карману, вытяжкой из самого обычного болотника, смешанного в равных пропорциях с синим мхом. Что касается медяника, то эта тварюшка посерьезней, хотя и такая же ленивая, как тикса. Медяник устраивал засады в каком-нибудь укромном уголке, как правило, в лесу, где-нибудь возле болота или заилевшей речной заводи, которой уже не интересовался никто, кроме заядлых рыбаков. Внешне он напоминал вязкую кучу зеленоватой слизи, внутри которой пряталась внушительная и довольно кусачая пасть. Но бегать за добычей он не любил, ждал, пока сама придет, как послушная жертва. А чтобы приманить, выделял какой-то особый феромон, который человеческим носом воспринимался как запах свежесобранного меда. В то время, как для другой животины, напоминал сильный афродизиак. По этой же причине без добычи медяник оставался редко, однако встречался далеко не так часто, как хотелось бы, потому что ушлые охотники за халявой с редким энтузиазмом соглашались на охоту, если было доподлинно известно, что жертва именно медяник. На медяника была похожа другая тварь, еще более опасная и редкая. Опасная, потому что, вопреки домыслам неграмотного люда, обладала тремя довольно мощными лапами, и очень даже резво перемещалась, а редкая по той причине, что умела хорошо прятаться и, как правило, мимо намеченных жертв не промахивалась. Нападать любила сверху, с веток, причем стремительно и очень быстро. А на тот случай, если и жертва окажется прыткой, имела при себе целый набор длинных щупалец, которыми никогда не гнушалась пользоваться. Поскольку сама тварь была крайне малых размеров и состояла практически из одной пасти, усеянной острейшими зубами, легкого тельца, цепляющегося за ствол острыми когтями, и щупалец, которые, наоборот, были толстыми, сильными и на редкость длинными, то заметить ее было крайне сложно. Тем более, что свои отростки выверна, а именно так звали этого редкого зверя за привычку выворачивать пасть наизнанку перед решающим броском, весьма искусно пряталась в дуплах или под землей. Убить ее было сложно, потому что сперва требовалось лихо подпрыгнуть и, уцепившись за щупальца, содрать ее с дерева, чтобы потом расчленить. А так как выделяемая ею слизь была смертельно ядовита, то умельцев, благополучно уничтоживших выверну, насчитывалось не так уж много. Водилась где-то в Фарлеоне, как говорили, большая выверна, отличающаяся от обычной размерами и, как ни странно, довольно спокойным нравом. Впрочем, чего бы ей дергаться, имея пасть, как у бегемота, и необъяснимое умение наводить морок, за которым эдакую дуру даже с трех шагов не различишь. Увидеть ее очень трудно. Лишь по легкому дрожанию воздуха в месте невидимой защиты можно угадать, что там что-то не так. Почуять и вовсе никак. Даже слабого запаха тварь не имела. Одолеть в одиночку тем более невозможно, потому что подкарауливала она свои жертвы с поистине дьявольской предусмотрительностью. А уж двигалась так стремительно и бесшумно, что человек понимал свою незавидную участь лишь тогда, когда мощные щупальца уже отрывали ему голову. А еще, если, конечно, люди не врут, где-то в глубине Неверона водилась и гигантская выверна. Вот уж у нее пасть была сравнима с жерлом проснувшегося вулкана. Однако никаких иных отличий от своей большой родственницы она вроде как не имела. Хотя достоверно о том никто ничего не знал, потому что выжить после встречи с такой зверушкой еще никому не удавалось. А знать про нее знали только благодаря оставляемым ею следам. Самым оптимальным для меня вариантом была бы как раз Тикса или Медяник. Ну, может, еще Стокка давала неплохие шансы. Или же Зеленая Фанра. Стокка, потому что обитала в глубоких норах и не переносила даже лунного света, тогда как гадила много и убирать за собой не любила. Соответственно, легко отыскивалась и выманивалась из норы простой приманкой, куском свежего мяса, бросаемого у входа логова. Справиться с ней было относительно просто. Достаточно лишь разрубить гибкое змеиное тело пополам, но только до того момента, как Стока выберется наружу целиком. А Фанра, как и всякая ящерица, обожала прятаться под камнями, где-нибудь неподалеку от реки или небольшого озера. Питалась больше рыбой, иногда сбежавшими от хозяев псами и очень редко людьми. Была сравнительно безобидна, не ядовита, только закована в зеленый костяной панцирь с ног до головы. Убить можно точным ударом под хвост. В иных случаях эта прыткая зараза всегда успевала скрыться, а то еще и плюнуть в обидчика, отчего у последнего часа на два случались серьезные проблемы со зрением. Минус был в том, что рядом с Фанрой любила селиться всякая мелочь вроде пушистых ириков или юрких прыгунов. И как только невезучий Рейзер оказывался беспомощным, эта мелочь набрасывалась на него всем скопом, впиваясь острыми зубами в незащищенные участки кожи, буквально разрывая его на части и тут же торопливо заглатывая еще живые куски. Охотились они, что совсем погано, большими стаями, а уйти от них слепому бедолаге уже не светило. И даже если он каким-то чудом добирался до дома, то к тому времени от его спины оставались лишь обглоданные позвонки, после чего даже с кровью иаров выжить ему становилось крайне проблематично. Конечно, на самом деле тварей было огромное множество. Так много, что часть из них даже не классифицировалась. У рейзеров даже имелась какая-то учетная книга, куда со слов заносились сведения об основных видах нежити. Но в действительности их было так много, да еще каждые лет 5-10 появлялись новые, что учета нигде, кроме Фарлеона, почти не велось. Так говорили, на кого примерно похоже, и все. Больше никакой тебе информации. А уж правда это неправда. Про то узнаешь только, когда встретишься с тварью лицом к лицу. И еще не факт, что вместо указанного в объявлении медяника тебе не доведется наткнуться на самую настоящую выверну. Или вместо безобидной фанры на тебя не набросится подрастающий кахар. Кстати, калхары действительно были тварями редкими и крайне опасными. В негласном рейзерском табеле о рангах они числились в первой десятке наиопаснейших и наисильнейших. Помимо них, из смертельно опасных, упоминались рирзы, здоровенная помесь гигантской змеи и мутанта-осьминога с одной основной головой и несколькими второстепенными, плюющихся ядом и извивающихся, как живые отростки у медузы Горгоны. И еще хартары, крупные, почти на полметра выше кахаров, твари, с очень длинными лапами и почти отсутствующей головой, вместо которой на короткой шее сидела почти такая же пасть, как у выверны. Вечно разъявленные, истекающие ядовитой слизью и всегда голодные. Только в отличие от выверны, хартары были подвижны, невероятно быстры и практически неуязвимы, даже для серебра, поэтому по праву считались неуничтожимыми и наиболее смертоносными. Очень мило, правда? Обо всех этих подробностях мне на ходу дела методично докладывали тени, еще пока я занималась. А теперь Илин успевал вставить свое веское слово, время от времени вспоминая особо смачные детали насчет пищевых пристрастий этих чудовищ, пока я пыталась держать невозмутимое лицо и честно не позеленеть от отвращения. Но, к счастью, долгих лекций мне удалось избежать, и избежать самым прозаическим образом, потому что на исходе дня мы, наконец, выбрались на некое подобие дороги, которые обрадовались, как дети, и даже увидели первые признаки человеческого присутствия в виде кучи старого мусора и поломанного тележного колеса, которое вряд ли годилось даже на растопку. А уж к следующему полудню, неплохо выспавшись за ночь и плотно перекусив остатками даров леса, выехали на едва зародившийся тракт, где почти сразу на глаза демону попался обшарпанный дорожный столбик, на котором виднелся полуистертый, потрепанный, крайне непрезентабельный кусок пергамента, где черным по белому было написано: «Требуется рейзер, в горечи, работа, оплата, договор». Свесившись с конной спины, я сдернула не первой свежести объявку, с удовлетворением вчиталась и легонько хлопнула Лина по крупу. «Отлично, друг мой, вот и наш первый заказ». Глава 4. Горечи мне откровенно не понравились. Маленькая, унылая деревушка с десятком обшарпанных, наполовину вросших в землю домов, серыми стенами, дырявыми заборами и десятком надрывающихся у околицы голодных псов, при виде тощих боков которых мне немедленно захотелось повернуть обратно. У школы собак еще не прогнали деревенские, значит, животины свои, местные. Но если тут свои живут в таком жалком состоянии, то что же тогда творится со всеми остальными? Людей по дороге почти не встретили. только одну хромую бабу с пустым ведром, почти бегом бегущую от покосившегося колодца. Да вдрызг пьяного мужичка, который мирно посапывал под таким же покосившимся забором. Женщина, как удалось разглядеть, была молодая, но закутанная по обычаю с ног до головы в местный вариант паранжи, из-под которой виднелась лишь небольшая часть лица и почему-то расширенные, откровенно испуганные глаза. Взгляд затравленный, дикий, а движения такие суетливые, что мне стало не по себе. Тем более, что при виде нас с Лидом она резко остановилась, растерянно посмотрела на мой шлем и, бросив ведро прямо на дороге, исчезла в одном из домов. Испугалась, что ли, нас? Выходит, Лин стал таким страшным? Или это у меня с внешним видом не очень? Спустя пару минут из того же дома вышел еще один мужичок. Мелкий, лосоватый, тощий, как глиста, с куцей козлиной бородкой и воровато бегающими глазками, взгляд которых, как только останавливался на тебе, невольно вызывал желание проверить, на месте ли кошелек. Одет просто, если не сказать бедно, в протертые на коленках штаны, явно не первой молодости, и застиранную рубаху, первоначальный цвет которой я не смогла определить даже примерно. Рубаха длинная, серовато-бежевато-бурая, надета на выпуск, прикрывая ноги примерно до середины бедер, а поверх нее туго затянут плетеный ремешок, создающий впечатление, что мужика очень долго не кормили, из-за чего плоское брюхо вообще прилипло к позвоночнику. В общем, не фонтан деревенька, прямо скажем, не фонтан. Такой вопиющей нищеты в богатом, по слухам, Балеоне я встретить никак не ожидала. Староста, а козлиный мужичонка оказался именно им, не понравился мне еще больше, чем разваливающаяся, явно доживающая последние дни деревня. Ни замызганным видом, ни откровенно убитым домом, ни заискивающе пришибленным взглядом, которым едва я отвернулась, промелькнула какая-то недобрая радость. «День светлый, господин охотник!» — расплылся в фальшивой улыбке мужичок. — А мы вас ждали! Так ждали! Так ждали! Я спрыгнула на землю и, старательно отгоняя нехорошие мысли, подошла к крыльцу, на ходу доставая объяву. — Здесь написано насчет работы. Что за работа? Где? Насколько тянет? — А, да-да! — закивал староста, даже не взглянув на пергамент. — Конечно, работа! «Как раз для вас, господин! Вы ведь рейзер?» «Нет», — сухо ответила я, испытывая сильное желание развернуться и побыстрее свалить. «Но работу сделаю. Что у вас случилось?» Взгляд мужичка, оценивающий, скользнул по моему скакуну и тут же засалился. Лин в своем новом обличии был невероятно хорош. Статный, рослый, истинно черный, широкими копытами и настоящим огнем в глазах. На таких простые наемники не ездят, слишком дорого. Да и жалко такое сокровище пускать на дорогу, когда ему самое место в королевской конюшне. Ну или в конюшне какого-нибудь знатного эрхаса, на худой конец. Действительно, роскошный конь, если, конечно, забыть о том, что он демон. Неудивительно, что староста передо мной едва ли не приседал. По местным меркам я выглядела не просто удачливым охотником, но как минимум охотником с весьма длинной родословной. Несмотря даже на откровенно поношенную одежду и пустой кошелек. На Во-Алларе, в отличие от земли, смотрели в первую очередь не на внешность, а на то, чем ты вооружен и на каком коне приехал. И если моего неказистого меча никто пока не увидел, ножны были приторочены по другую сторону седла, то конь был отменным. А с этой точки зрения мое появление примерно соответствовало ситуации, как если бы к престижному отелю бесшумно подкатил роскошный Роллс-Ройс, сияющий кожей и безумно дорогой отделкой, а изнутри, небрежно хлопнув дверью, вылез Билл Гейтс в нещадно драных джинсах и огромной прорехой на волосатом пузе. Думаю, не надо говорить, что к такому нищему, разряженный в пух и прах швейцар, кинется бегом, всем видом выражая готовность поддержать спадающие с важного господина шлепанцы. И плевать, что он не бритый, плевать, что в дыру просматриваются красные трусы в горошек. Богатого клиента видно издалека. И отношение к нему соответствующее, потому что одеваться при своих миллионах он может и в драную дерюгу. У богатых, как известно, свои причуды. А золото серебром, может, и не любит совсем, поэтому часы у него всего лишь платиновые. Со мной на фоне Лина была та же ситуация. «Так что за работа?» — повторила я, когда староста с откровенным вожделением уставился на коня. Мужичок очнулся и снова закивал. «Да-да, работа, конечно, мы же звали, не знали, правда, кто именно откликнется, потому что беда вот у нас такая, уж не сумели сами справиться, да и что тут сделаешь, когда все так идет и идет?» Я почувствовала, что начинаю закипать. «Что за работа?» — процедила сквозь зубы. А потом решила, что если и сейчас этот скользкий уголь сделает вид, что не расслышал, я возвращаюсь к Лину, сажусь в седло и еду дальше, наплевав на возможный заработок и шанс покормить своих голодных друзей. Староста, видно, уловил что-то в моем взгляде, потому что, наконец, перестал кивать и, состроив скорбную мину, вздохнул так тяжело, будто я не помочь, а грабить его приехала. «Беда у нас, господин!» Это я уже слышала. И беда вот какая. Тикса у нас возле кладбища поселилась. Здоровая, голодная, излющая. Уже троих мужиков загрызла, которые только мимо прошли. Мы и знать не знали, все тихо было и спокойно. А потом поутру как-то марла пошла матку проведать. Померла болезная она в том году. Так и наткнулась на останки. Но я подумал, зверь какой напал. У нас до ныне твари-то и не водилось окрест. Вот и не стала отписывать в город. Думаю, нажралась зверюга-то теперь от пуза и ушла. Вот и все, вот это. А через неделю старого хмыла сожрали. И тоже только косточки от него оставили. Но мы сперва думали, заплутал старик в лесу. Старый был совсем. И с головой уж у него не то, совсем не того. Совсем плохо. Порой имя свое не помнил. А соседку ведьмой называл. Потому что, дескать, порча на него наводила. Ну так вот, ушел он, ушел. 3 дня его не видели, но он и раньше бывало уходил. Поэтому не тревожились. Нашелся бы когда-нибудь. Но потом Белта понесло на реку рыбу удить. А в том леске, где могилки-то, запруда большая и глубокая, да рыбалка больно хорошая. Вот и наткнулся он на деда-то нашего. Только по челюсти его и признал бедолагу. Да по клюке кривой. Сам ту клюку ему прошлой весной вырезал. А всего остального уже нету-те. Обглодала тварь окаянная и не подавилась. Я нахмурилась. Когда это случилось? Да 3 с дюжиной дней почти, заискивающе улыбнулся староста, так и держа меня на крыльце. Сперва Ривк, потом старик, за ним еще мысл. И чего его понесло в ту сторону? Знал ведь, что зверя там бродит голодная. Но, видно, опять напился до зеленых шейриков. Вот и занесла его нелегкое на кладбище. Я нахмурилась еще больше. Какие были интервалы между нападениями? — Чего? — озадачился староста. — Через сколько дней, — говорю, — тварь нападала на людей. Раз в дюжину дней, раз в полдюжины. Чаще, реже. Он почесал подбородок. Да, Айти ее знает. Кто ж считал-то? Ладно, проехали. Когда произошел первый случай? Я ж сказал, господин, месяц назад. А до того никто не пропадал, не возвращался домой покалеченным, ничего подозрительного на кладбище не замечали? Староста поморщился. — Нет, не говорили ничего. — Хорошо, — сдалась я. — В каком виде находили тела? Только кости, обрывки мяса, внутренности? Мужичок неожиданно зло посмотрел. — Да ничего там не было, ничего, кроме обглоданных костей. Даже одежды? — Нет! Староста окончательно разозлился и еле сдержался, чтобы не послать меня куда подальше. — Ты, господин, сам бы сходил да глянул. Что за тварь? А не расспрашивал простого человека. Не понимаю я в них ничего. А тебе зато и платят, чтоб мирных людей охранил. Я усмехнулась. — А ты не кричи, уважаемый, и лучше на договор дай глянуть. Может, я еще и передумаю мирным людям помогать. Староста заткнулся и, окатив меня злым взглядом, без единого слова скрылся за дверью. «Гнилой мужик!» — недовольно фыркнул терпеливо дожидающийся у калитки Лин. «Не надо с ним дело иметь!» «Я ж не ради него!» — вздохнула я. «Если б не парни, даже на пушечный выстрел не подошла бы. Сама вижу, что тухляк. Но начинать с чего-то надо!» Тени деликатно промолчали, но мне не нужно было читать их мысли, чтобы понимать, как много они ждут от этого тухлого заказа. Хоть и видят, что староста виляет, хоть и чуют какой-то подвох, но прожить 100 лет без единой крошки хлеба во рту, столько сил приложить, чтобы купить себе хоть какой-нибудь каравай, а потом вдруг обнаружить на столе вместо жесткой горбушки свежезажаренного поросенка и отвернуться только потому, что трактирщик, дескать, с утра не брит? Нет, не могла я с ними так поступить. Да и стыдно теперь бегать от трудностей. Перед ними стыдно. Ну и перед собой, конечно, тоже. Вот, — хмуро протянул мне вернувшийся староста, туго свернутый в трубку пергамент. Бумаги в деревнях отродясь не видели, поэтому использовали то, что могли — телячью шкуру. Те, кто победнее, брали воловью, ну а совсем не считая козью. Благо козы Да-да, самые обычные бородатые, со скверным характером, они здесь все-таки водились и отличались от наших лишь более низким ростом и неприятно изогнутыми впереди рогами. Мужик протянул мне именно такой пергамент, самый дешевый, примитивно выделанный и, конечно же, потрепанный, как он сам, и как вся его обшарпанная деревенька. Я развернула и внимательно вчиталась, мимоходом поблагодарив убитого мною Эара за единственное хорошее дело, которого никто от него не ожидал. Накладывая браслет и проводя ритуал обмена, он каким-то чудом сумел не только вложить в мою голову знания местного языка, но еще и грамоте обучил. Так что чтение загадочных черточек и закорючек, в которых и сам черт бы ногу усломил, не составило для меня особого труда. По крайней мере, пока я не акцентрировала внимание на том, что читаю не русские слова, а бессмысленную бредятину. Как подсказал Ас, договор имел стандартную формулировку утвержденного образца и представлял собой полноценный контракт между двумя заинтересованными лицами или же группой лиц на выполнение определенного рода работ, за которые предусматривалась строго определенная оплата, также прописанная в основном законе Валлиона. У каждого старосты или управляющего имелся не только дубликат текста закона об исполнительных договорах, но и подобное приложение, где черным по белому прописывалось вознаграждение за ту или иную добытую охотником тварь. Никаких «да ладно, братан, договоримся», или цена работ договорная, не было в принципе, и, как выяснилось, быть не могло. Его Величество Эннар II был, как оказалось, педантичным и крайне въедливым типом, да и его канцелярия, спускавшая подобные приказы, тоже лыком не шита. потому что даже процент доходов для старост был в законе прописан очень четко. Причем все проделано так тонко и виртуозно, что левые заработки для рейзеров при таком способе управления полностью исключались. Вымогательство, в принципе, тоже, потому что рейзер вполне мог отказаться от работы, а староста мог поискать себе более сговорчивого помощника. Но поскольку за выполнение одинаковой работы на всей территории Валиона была предусмотрена совершенно одинаковая плата, как и процент для управляющих за ее выполнение, то упрямый рейзер мог сколько угодно кривить морду, большей суммы ему все равно никто не предложит. Не из собственного же кармана. Но в то же время и староста не мог заплатить рейзеру меньше, поскольку в этом случае обиженный воин мог просто вытрясти из жадины душу или же спокойно обратиться в королевский суд, который уже почти полвека славился в этой части Бо-Алара как самый гуманный суд в мире. А на бумаге, простите, на пергаменте, это выглядело примерно так. Я, староста, управляющий, такого-то населенного пункта, деревни, села, города, такой-то, и такой-то заключаю исполнительный договор с таким-то и таким-то, указать имя и должность, в случае контракта с группой лиц, имя и должность командира, плюс количество лиц в группе, на выполнение ниже следующего заказа, где довольно пространно описывалось, что, где и за какой срок должен сделать рейзер, желая получить вознаграждение. Дальше следовала графа оплаты, где четко прописывалась сумма гонорара. И, наконец, указывались временные рамки, в которые должны были уложиться оба участника договора. А внизу самоличная подпись старосты или управляющего, штамп королевской канцелярии, подтверждающий полномочия этого самого старосты. Дескать, не пройдоха и не самозванец, а если обманет, то мы его мигом прижучим. И дата составления договора. Все как в лучших домах Лондона и Парижа. Только вензелей по периметру не хватало. Однако, прочитав предоставленный мне и наполовину заполненный договор, я скептически поджала губы и очень внимательно посмотрела на внезапно занервничавшего мужика. «Здесь указан срок всего в 3 дня, уважаемый», — раздельно сказала я, ласково глядя ему прямо в глаза. И цена — 2 серебряные лиры. У старосты дернулся уголок рта. — Конечно, за тиксу больше и не дают. Я посмотрела на него еще ласковей. — А если это окажется не тикса? — Да кто ж еще, если не она? — фальшиво удивился староста, предательски вильнув взглядом. — Эти ж твари кладбище как раз и любят, тела глодают. «Пока есть время. Да тикса это, точно! Как есть тикса?» «А говорил, о тварях ничего не знает», — презрительно фыркнул Лин. «Гайды, может, пойдем отсюда? Явно же врет сволочь и платить не хочет, раз легкой работой завлекает». Я улыбнулась совсем зловеще. «То есть?» — с грозным видом сделала навстречу попятившемуся мужику крохотный шажок. «Если это будет не тикса, вы вправе не платить мне больше 2 лир по той причине, что именно эта сумма указана в договоре, и потому что ни о каких иных условиях тут тоже не упомянуто, несмотря на то, что внизу есть для этого особая графа. Так, уважаемый?» Староста уперся спиной в дверь и прижался затылком. «Иными словами, моя работа, независимо от вида твари, терроризирующей вашу деревню, составит всего 2 сраные серебряные лиры, даже если меня там на части раздерут или оторвут 1 ногу. Так?» Мужик икнул и начал медленно сползать вниз. Я какое-то время смотрела на него, как гадюка, на упитанную мышь. Вернее, мы смотрели вместе на пару с Лином и медленно свирепеющими тенями. А поскольку в такие моменты мои глаза начинали весьма недобро светиться разноцветными огнями, то, наверное, этому ушлому слизняку сделалось не по себе. Так сильно не по себе, что даже челюсть запрыгала, как у припадочного, и руки ощутимо затряслись, силясь не выронить возвращенную мною насильно всунутую в них бумажку. «Всего доброго!» — резко отвернулась я, доведя клиента до нужной кондиции, и быстрым шагом двинулась обратно. «Лин, мы уходим! Наши услуги здесь не нужны!» На единственной улице тем временем начал собираться народ, такой же серый и унылый, как все вокруг. Женщины в траурных черных платьях и грубых платках, надвинутых чуть ли не на глаза и полностью закрывающих волосы. Мужчины с густыми бородами и смутной надеждой на обветренных, уставших лицах. Какие-то вымотанные, высохшие от постоянного страха и ожидания новых смертей. Безоружные, беззащитные, смотрящие с непониманием и стремительно зарождающиеся угрозой во взглядах, направленных на побледневшего старосту. Интересно, как долго в этой деревне не было рейзеров? А если были, то сколько из них посылали такой договор подальше? И как быстро все эти люди убьют дурака управляющего, когда поймут, что были всего в одном шаге от избавления? Судя по лицам, тварь орудует тут уже не один месяц, что бы там ни говорил этот урод. Да и народу что-то маловато в деревне. Ни одного старика не видно, ни одного ребенка. Ни симпатичной молодки, кроме той самой первой, которая так и сидела мышью в доме старосты. Только мужики, суровые, угрюмые и уже начавшие сжимать заскорузлые от тяжелой работы кулаки, да рано постаревшие бабы, в глазах которых страх мешался с полубезумной надеждой. — Нет, стойте! — в последний момент раздалось сзади жалобное. — Господин, не уходите! Господин! Господин! Я сейчас все переделаю! Только не уходите! Я медленно обернулась. — Я все сделаю! — обреченно посмотрел на меня скряга. — Все, что хотите, только примите заказ! Я сузила глаза. — Пиши. Немедленно. Как закончишь, принесешь. Проверю. Все понял. С такими мерзавцами только так и надо. Коротко, сухо, жестко. Чтобы даже мысли больше не держали о том, что могут безнаказанно наживаться за чужой счет. Если не обломать рога сразу, на шею влезут. А этот, видимо, уже давно по морде не получал. Раз так обнаглел. Видно, городов поблизости нет, на отшибе живут. А плохой староста всяко лучше, чем никакой. Вот люди и терпят. Но, судя по их лицам, даже этому безграничному терпению пришел конец. Потому что сейчас, как мне кажется, дело вполне могло дойти до рукоприкладства. Проводив глазами испарившегося старосту, я вернулась к своему демону и ободряюще сжала повод. «Вот видишь, Лин, стоило на него надавить, как все уладилось. Думаешь, больше не обманет?» — сомнением покосился Шейри. «Пусть только попробует. Я в свое время на юридическом заочно пыталась учиться. Знаю, где подвох искать, и знаю, как составляются нормальные контракты. Так что перед тем, как соглашаться, каждую буковку проверю. Особенно те, что пишутся мелким шрифтом. И если он хоть одну посмеет нарисовать криво...» Демон, покосившись на меня черным глазом, неожиданно усмехнулся. — А ты ничего, хозяйка, понимаешь, куда смотреть. — А то! Мы тоже не лаптем щи хлебаем. В тон ему отозвалась я, и теперь мы усмехнулись уже вдвоем. — Кстати, Ас, как считаешь? Там действительно орудует Тикса? — Сомневаюсь. Тут же отозвалась тень. Тикс я встречал. Трусливые твари. Поодиночке на людей практически не нападают. да и трупы не обгладывают до конца. А если уж и оставляют одни кости, то лишь тогда, когда больше есть нечего. Вот и я так думаю. Темнит что-то староста. Ты бы с людьми пока поговорила, — подал мудрый совет Гор. Если староста чего и не знал, то, может, по причине того, что знать просто не хотел. Логично. Сейчас сделаем. Я мысленно кивнула благодаря брату за подсказку и, обернувшись, поманила пальцем ближайшего мужика. «День добрый, господин!» — пояс поклонился заросший до бровей крестьянин, комкая сильными руками поспешно снятую шапку. Подошел сразу, едва понял, что зовут, но как-то робко, бочком, словно боялся, как бы не укусили, что при его грузной фигуре и широких плечах смотрелось довольно комично. Взгляд тут же уронил землю, руки спрятал за спину. Да еще лицо сделал, как у нашкодившего мальчишки, застигнутого строгим батюшкой в чужом огороде. — Чего желаете, господин? — сопроводил он новый вопрос еще одним низким поклоном. — Я здорово озадачилась, с чего бы вдруг такой почет? Но потом поняла, что они сейчас на любого человека при мече и доспехе и при таком коне, как Лин, будут смотреть, как на ангела-избавителя. Прижало их, видно, не по-детски. А воины — профессия почетная, благородная. Тогда как от благородных до простых крестьян пропасть лежит немаленькая. Вот и кланяются, чтобы уважение выказать, вот и приучены спину гнуть, что баба перед мужиками, что простые мужики перед благородными. А тут я, вся такая загадочная, выше него сантиметров на 10, спасибо каблукам и высокому шлему. Плечи за счет доспеха кажутся больше раза в полтора, чем на самом деле. Еще бы, под ними столько надето. Конь богатый, боевой, рукоять меча из седельной сумки торчит, как положено. Шлем старый, но блестит. Ура речному песку и моим сбитым в кровь костяшкам. Закрывает лицо больше, чем наполовину, оставляя открытой только переносицу, глаза, брови и часть подбородка. Но от такого раболепства мне стало неприятно. — Скажи-ка, мил человек, а как давно у вас тут тварь завелась? Мужик испуганно вздрогнул и метнул косой взгляд на дом старосты. — Да ты не бойся, говори как есть. Мне знать надо, чтобы понять, на кого идти придется. Мужик отвел глаза. — Так договор не заключен, господин. — Забудь о договоре. — Если б мне было наплевать, нас бы тут уже не было, — усмехнулась я, мысленно радуясь, что он не видит моего лица. Вот бы тогда обрадовался такому избавителю. — Говори уж, чего стесняться. Или думаешь, лучше будет, если у меня ничего не выйдет? «Так сколько?» «С 3 месяца почти». Я тихо ругнулась про себя. «А народу сколько у вас пропало?» Мужик помрачнел. «Много, господин. Полдеревни, считай, незнамо где сгинуло. Сперва старики, что по ягоды ходили. Потом ребенок пропал. Еще пара девок, решивших грибов по вечерам набрать. Потом парни, отправленные, чтобы их найти. 10 человек точно тварь сожрала. Но нашли мы лишь 3. И то с трудом. На кладбище оказались прикопаны. С самого края. Будто тварь не хотела, чтобы мы о ней знали. И будто бы не хотела, чтобы мы за помощью слали, пока не стали уверены, что тут не простой зверь, а нечисть расплодилась. Я ругнулась погромче и покрепче. Все мои надежды на Тиксу благополучно стухли. Столько народу угробить она точно не могла, даже если бы очень захотела. Тикса — тварюшка некрупная, сравнительно. И хоть бывает порой прожорливой, но предпочитает гнилое мясо с погоста, такое, чтоб слизывать было просто, потому что ленивая она скотина, ленивая и пуганная. А это, судя по всему, шустрая и наглая. Я мрачно посмотрела на мужика. А почему за помощью не послали? Он окончательно скис и снова покосился на дом. — Стеван не велел. Говорил, что пока точно неизвестно, надо не рейзеров, а простых охотников искать. — А вы искали? — Заманки на тракте давно уж развешаны, — хмуро признался мужик, наверное, имея в виду объявления на дорожных столбах. — С месяца два, не меньше. Как детей не стали из дома выпускать, так и повесили. Да только толку с того. У нас небольшой тракт, не столица. Рейзеры на каждом шагу не встречаются, а охотники заезжали дважды, и больше мы их не видели. Как отправились к кладбищу, так и сгинули. Только кони от них и вернулись. Я недобро прищурилась. — А коней-то куда дели? — Стеван забрал. — А вещи охотников? Мужик уронил взгляд в землю и промолчал. — Ясно, — протянула я, — больше не нуждаюсь в пояснениях. — Я гляжу, тварь-то у вас староста. Неужто никого другого в деревне нет, чтобы этого крыса заменить? — Нет, господин, — сжал челюсти крестьянин. — Кузнец раньше был хороший, мировой человек, справедливый, да не ужился со Стефаном. Пришлый был, чужак, которого старостой ставить лишь после десятка лет обжиться токмо можно. Но когда тварь объявилась, кузнец самым первым и сгинул, следом за невестой своей, Амилкой. А теперь, кроме Стевана, грамоты никто не знает. Да и управляющий в Бироле лишь на него договор выписал. В этот момент в доме скрипнула дверь. — Простите, господин! — тут же поклонился мужик, поспешно отступив на шаг. — Пойду я. Извиняйте, коли что не так сказал. — Да так ты сказал, — невесело вздохнула я. — К несчастью, все так. Подскажи еще, как мне до кладбища добраться? — Из воротной налево. Деревню объедете стороной, а там по дороге прямо, до развилки. На развилке направо свернете. Там еще впереди речку увидите. Так вот вдоль речки и пойдете до поля. А уж за полем и могилки сыщете. Лесок там растет, тихий, мирный. Никогда ничего, кроме тишины, в нем не водилось. А тепереча... Мужик, поклонившись в третий раз, поспешно шагнул в редкую толпу, постаравшись затеряться среди односельчан. И я с новым вздохом отвернулась. Блин, что ж у Стефана за лапа-то такая в городе? Как там его? Бироли? Что эти несчастные не могут от него избавиться? Не поверю, что ни разу не отписали. Не поверю, что жалобу не слали. Айна говорила, что вольница, королевский суд, свое дело знает. Однако до суда-то, видимо, дело так и не дошло. А вот кто и на каком этапе его тормознул, это еще большой вопрос. И почему здешний Эрхас об этом не знает, тоже очень интересно. Хотя, конечно, территория большая, деревень много, и все объехать за короткое время он не способен. Но вряд ли Сиднем сидит в своем замке. За землю и за то, что на ней творится, с Эрхаса король спрашивает. Так что нечисто тут что-то. Жаль, разбираться не досуг. Да и кто я такая, чтобы лезть в чужой монастырь со своим уставом? Увидев выползающего на крыльцо старосту, я мимолетно поморщилась. Крыса, она крыса и есть. Сперва хитрила, потом зубы скалила, а теперь пятится боком, сволочь, чтоб за хвост не дернули. — Вот! — неохотно протянул мне староста исправленный договор, пряча в глазах затаившуюся ненависть. — Оплата, работа, сроки — все, господин! Я быстро пробежалась глазами. — Нет, не все. — У тебя написано в дополнениях, что оплата в случае... если тварью окажется не Тикса, будет произведена согласно приложению. Что за приложение? Какое? Номер, год выпуска? Вписывай. Староста сжал челюсти. Приложение к закону о договорах. Вот так и пи напиши, — хмуро потребовала я. А то я человек простой, юриспруденции неграмотной, таких сложных вещей не разумею. И хочу знать, по какой бумажке ты будешь мне начислять гонорар. Он скривился, но смолчал, и, сбегав за пером, послушно дописал в договоре. Я перечитала снова. — И это поправь! — ткнула пальцем в сроки. — Напиши срок не 3 дня, как указано, а от 3 до стольких дней. Вдруг я за 3 дня ее не найду. — Больше 5 дней не дам! — внезапно уперся староста, злобно сверкнув глазами. — Не давай. Но в договоре укажи причину, по которой требуешь быстрого выполнения заказа. Заодно цену увеличь по статье за срочность. Иначе какой мне смысл корячиться без премиальных? Ты же, небось, по выходным и праздникам тоже работать не любишь. Он возрился на меня в неподдельном возмущении. — Господин, ну это же, так не положено! А я жадный! — ухмыльнулась я, откровенно наслаждаясь выражением его лица. — Если не нравится, можешь сказать мне до свидания. Я не обижусь. — Так как? Староста, пробурчав себе что-то под нос не очень приличное, скис, и послушно вписал 2-ю поправку. Все остальное вроде было написано верно. Но я на всякий случай все равно прочла, и только тогда, перехватив договор, черкнула в нижнем левом углу замысловатую закорючку, после чего протянула пергамент обратно старости и с легким удивлением заметила на его лице гримасу недовольства. — Что не так? — Господин забыл вписать свое имя! В его голосе прорезалась ядовитая насмешка. Я пожала плечами. — Впиши его сам. У тебя почерк красивее. И практики больше. Я ж говорю, неграмотный. Взглядом мужика можно было забивать гвозди, а голос уже сочился таким ядом, что одной каплей можно было убить не только лошадь, но и целого слона. «И как же зовут благородного господина?» Причем слово «благородный» он произнес так, что мне захотелось тут же плюнуть ему в морду. «Фантом!» — сухо ответила я, едва сдержавшись. «Хватит с него и этого. Такому уроду, что хочешь, отдай, тут же испоганит. А поганить свое новое, хоть и сильно сокращенное имя, я не хотела». Поэтому обошлась внезапно пришедшим на ум ником. Его один мой приятель по игрушке обожал использовать. Шутник был еще тот. Но мне с моими выкрутасами и спрятанным лицом как раз сойдет. Староста, в последний раз одарив меня злобным взглядом, криво нацарапал на пергаменте имя исполнителя, а затем, не сказав больше ни слова, ушел, от души хлопнув дверью. Я же поправила неудобный шлем, так и норовивший сползти на глаза, и, запрыгнув в седло, направилась к выходу. До темноты надо было успеть хорошенько осмотреться. Глава 5. Кладбище я нашла без труда. Дорога тут имелась всего одна, и захочешь — не промахнешься. Так что спустя полчаса легкой тряски и обсуждения несомненных достоинств, приветливого до отвращения старосты, Лин добросовестно довез меня до нужного поворота. На развилке, углядев под соседним холмом упомянутую речушку, я снова слезла и дальше пошла пешком, постепенно уходя с колеи и все дальше забираясь в лес. Нарваться на тварь не боялась, дневного света они не выносили, поэтому до темноты опасаться нечего. И поэтому же до ночи следовало как можно тщательнее изучить место преступления, чтобы понять хотя бы примерно, с кем придется иметь дело. Само кладбище выглядело заброшенным и очень старым, из чего я сделала вывод, что деревня тут стоит довольно давно, когда-то была гораздо больше, чем сейчас, и что в последнее время тут не было ни одной живой души, ни цветов на могильных холмиках, ни оградки, обозначающей хотя бы примерные размеры могил, ни следов от ботинок, ни даже примятой травы. Вокруг было пустынно, тихо и мрачно, как и во всяком месте, откуда уходит всякая жизнь. Я медленно обошла кладбище по кругу, ища следы пребывания твари. Примерно за час изучила его вдоль и поперек. Затем углубилась дальше, внимательно рассматривая небольшие камни с выцарапанными на них именами. Это вместо крестов и нормальных надгробий. Даже не побрезговала по совету Гора ковырнуть в паре мест твердую землю. Однако признаков Тикса не нашла. Ни разрытых могил, ни раздробленных костей, ни осколков черепов и обрывков саванов. А Тикса, будучи падальщиком, за такое время, что жаловались деревенские, никак не могла пройти мимо могил, хотя бы одной. И то, что поврежденных ни внутри, ни снаружи, среди них не было, еще больше утвердило меня в мысли, что Тиксой тут и не пахнет. «Странно. Последнее нападение произошло всего полдюжины дней назад», — задумчиво произнес Ас, когда я в нерешительности остановилась. «А кровью совсем не пахнет», — также задумчиво согласился с ним Шейри. «И останков я нигде не вижу. Может, деревенские уже успели их похоронить?» «Мой промах», — признала я. «Надо было спросить. Но вдруг их принято сжигать после контакта с нечистью?» «Вряд ли. Это же не святоши. Мужики сказали, что кости были обглоданы, а не раздроблены», — напомнил молчаливый Ван. «Для Тиксы и иных падальщиков это не характерно». «Согласен», — отозвался Гор. «Это больше для спасальщиков подходит. Выверны пожирают жертвы почти целиком. Кахары рвут их на мелкие части и тоже пожирают, пока остается свежая кровь. Для более опасных тварей здесь вроде бы не место, да и от деревни было бы тогда ничего не осталось. Значит, это кто-то крупнее и проворнее Тикса, но менее опасный, чем кахар. Сосальщики — наиболее вероятный вариант». «Кто такие сосальщики?» — тут же навострила я уши. «Твари, которые сперва впрыскивают в добычу яд, душат ее, а потом ждут, пока этот яд растворит мясо, после чего выпивают получившуюся массу через нос трубочку». «Как пауки, что ли?» «Что-то вроде того. Обычных зубов у них нет, но зато чутье лучше многих. И есть одна единственная пара клыков, или жвал, на концах которых открываются ядовитые железы. Получается, он одновременно и кусает, и жалит. Так что, если уж цапнул, то точно намертво. Таких лучше близко не подпускать». Я озабоченно потеребила ремешок шлема. «А насколько они шустрые?» «Не очень», — признались тени. «Как и пауки, любят караулить добычу на одном месте. К примеру, возле этого самого кладбища». «Но мужик сказал, что люди пропадали в разных местах. Это Стеван пытался нас убедить, что все убийства случились именно тут. А на самом деле нашли только троих. И то закопанными каким-то старательным гробовщиком. Ваши сосальщики в чем-то подобном были замечены? Заметают за собой следы?» Тени сконфуженно крякнули. «Пока о таком не слышали. Правда, за 100 лет даже твари могли научиться прятать недоеденные трупы в землю». «Там были не трупы», — нахмурилась я. «Просто кости. Голые, пустые и невкусные. Если у твари под боком находится целая деревня, то для чего ей хранить какие-то пустотелые костяшки? Ей же кровь нужна. И свежее мясо. И питается она как-то странно. То жрет все подряд, то потом таится по неделе». «Может, она переваривает?» — снова подал голос Шейри. «Нажрется от пуза, а потом залегает в спячку, пока снова не проголодается. Поэтому и люди то пропадают, то снова спокойно гуляют по округе. Кому-то же могло прийти в голову после первых нескольких исчезновений погулять по лесу к ночи. Тем же девкам, например. И чего дур понесло в лес?» «Месяц назад был праздник урожая», — вспомнил Ас. «А гуляют на нем до поздней ночи, и землю ублажают девичьей красотой, чтобы родила больше». «У нас на Руси тоже был такой обычай», — удивилась я. «Девки голышом ходили по полям, сажали на них пшеничные зернышки и считалось, что таким образом они становятся ближе к земле, получают от нее силу, а земля, как всякое женское начало, дарит потом новую жизнь, пробуждается от зимней спячки, снова родит и цветет». Лин удивленно повернул голову. «Разве у вас тоже есть ишты?» «Нет, но обычай имеется». «Значит, и ишты когда-то были», — убежденно сказал демон. «А потом, как у нас когда-то, взяли и вымерли, богов разгневали, после чего были уничтожены. И теперь от них только старые обычаи и остались, тогда как истинный смысл обряда сближения с землей уже давно забыт». «Я только плечами пожала, возразить на это было нечего». «Ладно, что делать-то?» «Иди вдоль ограды», — посоветовал Ас. «Постепенно, по спирали, потихоньку расширяя круг. Может, следы где найдем? Или кого-то из крестьян, кого еще не нашли и не заметили?» Я послушно развернулась и пошла по кругу, шаг за шагом удаляясь от старого кладбища и внимательно всматриваясь в заросшую землю. Пропустить важное не боялась. Вместе со мной напрягали глаза четверо отличных воинов, да еще Лин шел по пятам, старательно попадая в мои следы, чтобы не затоптать что-нибудь приметное. Плюс нюх у него был гораздо лучше моего, и слух заодно. Поэтому, если есть тут какая-то гадость, то таким отрядом пропустить ее мы никак не могли. К сожалению, почти двухчасовые поиски ничего не дали. Я обошла лес на полкилометра в обе стороны, спустилась к полю, прошла вдоль берега реки, но не нашла совершенно ничего. Ни подозрительных отпечатков лап, ни следов убийства, ни одежды, ни оружия, ни костей, ни разгрызенных черепов, ни отпечатков когтей. Вообще! Полный, как говорится, ноль. И даже нор подозрительных, в которых любили селиться твари, отсыпаясь дневные часы и поджидая добычу по ночам, тут тоже не имелось. Ближе к вечеру я почувствовала, что начинаю уставать. Несмотря на то, что тяжелую кольчугу, ввиду отсутствия угрозы, до темноты сбросила, а не менее тяжелый меч даже не снимала с выносливого демона. Но Лин не жаловался, что должен таскать такую тяжесть, понимал, что если он начнет возмущаться, то тогда эту самую тяжесть придется таскать мне. И это тогда, когда мы еще не поняли, с чем имеем дело. А мои силы всем нам очень скоро понадобятся, особенно живущим впроголодь теням. Чтобы немного передохнуть, я позволила Асу занять свое место и еще часик подремала в тишине и покое, пока он по второму кругу обходил местность и пытался понять, что же мы пропустили. А когда проснулась и посвежевшая решила продолжить, оказалось, что на лес уже спускаются сумерки. Да такие густые, что пришлось срочно натягивать защиту и смотреть в оба, памятуя о том, что некоторые, особо живучие твари, могут выползти из своих нор гораздо раньше, чем к полуночи. То, что тварь может быть не одна, мы, подумав и посовещавшись, решили во внимание не брать. Слишком уж размеренными были нападения. Как будто и правда она время от времени просыпалась, искала себе добычу, а затем, наевшись до отвала, снова залегала в спячку. И сам факт, что после ее трапезы, по словам крестьян, оставались только голые кости, мог свидетельствовать о том, что тварь имеет весьма приличные размеры. Плюс хорошо научилась маскироваться. Скорее всего, не имеет выраженного запаха. Возможно, как выверна, способна становиться невидимой. Не исключено, что ядовита. Может оказаться очень подвижной, хотя больше данных за то, что она все-таки нападает из засады. и вполне вероятно питается крайне неприглядным способом. Короче, полная ж... Плохо еще то, что за целый день мы так и не смогли определить место ее лежки. А она, если тут орудует действительно тварь и действительно такая, что нападает из-под тишка, повторяю, в противном случае деревня уже была бы пуста, как дырявый горшок, потому что за такое длительное она не погнушалась бы заглянуть туда на огонек. Непременно должна была найтись поблизости. В конце концов я устала, погрязла в догадках, разозлилась и решила пойти другим путем, потому что весьма кстати вспомнила про знак Ишты и, плюнув на осторожность, сняла перчатку. Опасность оказаться обнаруженной и узнанной была крайне ничтожна. Поблизости даже ведьмы ни одной не водилось. А вот вероятность быть сожранной какой-то голодной сволочью возрастала с каждым прошедшим часом. В конце концов, должна же от этого знака быть хоть какая-то польза, кроме бесплатной еды, доставляемой птичками и зверушками, и груды ржавого железа, спрятанного в моей пещере. Пусть-ка поработает, голубчик. Раз уж Ишты и создание Айда антагонисты, то знак, как и в прошлый мой опыт, должен хоть что-то показать. То ли пятно на нарисованной мысли на карте, то ли запах подкинуть, то ли тварь на меня вывести. И любой из этих вариантов меня бы полностью устроил. Задумчиво уставившись на левую руку, я некоторое время сомневалась, поскольку не была уверена в том, что все получится. Но другого варианта пока не имелось, поэтому надо было попробовать. В конце концов, за спрос денег не берут, а мне без дела сидеть в этом затихшем и ставшем неуютном лесу нравилось все меньше и меньше. В итоге, поразмыслив, посоветовавшись с братьями и вспомнив кое-какие моменты из недавнего прошлого, я решила поступить со знаком, как с выбитым зубом твари тени. Закрыв глаза, сперва представила его, а затем, отделив от себя, отправила вперед тонкий узкий луч, долженствовавший указать направление к тому месту, где сидит проклятая зверюга. В какой-то степени это действительно было так. Близость твари я и правда каким-то образом ощущала, но смутно, вроде легкого беспокойства и появившегося на языке привкуса горечи. Поначалу, конечно, не обратила на это внимания, но потом Лин, как-то необычно встрепенувшись, вдруг заявил, что тварь я вполне могу обнаружить самостоятельно, и что для этого мне нужно ее просто почувствовать. Точнее, ощутить себя частью окружающего мира, постараться с ним слиться, как я сделала это в Эйре, после чего попытаться понять, что же в этой новой мне равнине неправильно, и что именно неправильно в этой конкретной части равнины, которая в некоторой степени действительно меня касалась. Совет был дельный и очень своевременный, к тому же практичный и несложный, о чем я немедленно известила смутившегося от похвалы демона. Потом отыскала свободное пространство, попросила его следить в оба, и в течение получаса мучилась, чтобы сделать то, о чем и сама уже начинала догадываться. Но дело шло долго, трудно и с упорной головной болью, которая постоянно мешала сосредоточиться. К тому же такого полного и дарящего радость слияния, как в Эйре, добиться все равно не удалось. Так, слабое подобие и жалкая попытка повторить тот оглушительный, случившийся по наитию успех. Однако кое-что у меня все-таки вышло. С трудом, с руганью, но вышло. И спустя целый час неподвижного сидения на земле, Алин настоял, чтобы я непременно опустила на нее свою пятую точку, для лучшего, вероятно, контакта, как бабы в праздник урожая. Мне все-таки удалось понять, в какой части леса беспокойство концентрировалось больше всего. Как ни странно, нужное место оказалось не слишком далеко. Всего полчаса ходу в обход кладбища, через колосящееся поле и полуразвалившийся мост, за которым обнаружилась очень живописная опушка, буквально созданная для того, чтобы с нее писали пейзажи. Думаю, Шишкин или Поленов пришли бы от нее в полный восторг, тогда как мне, ощущающей все больше беспокойства, стало совсем не до красот местной природы. По мере того, как мы подходили, во мне зрело и крепло ощущение холода в области сердца. Так, будто чья-то недобрая воля вытягивала оттуда живительное тепло. И теперь там росла и ширилась невидимая дыра, сквозь которую постепенно утекали все силы. «Запомни это чувство», — напряженно обронил Ас, вместе со мной неотрывно глядя на подозрительно тихую опушку. «Думаю, это именно так ты, Ишта, ощущаешь присутствие тварей. Тварей, забирающих силу из этой земли и убивающей саму жизнь, которую ты, как хозяйка, даришь ей своим присутствием». «Мне холодно, брат», — прошептала я, с каждым шагом все больше замерзая. «Мне очень холодно. Я чувствую себя так, будто сижу в старом склепе, от стен которого веет смертью». «Твари и есть смерть, Гайде. Айт, владыка тени, хозяин неправедных душ, их повелитель и господин. А твари — его создания, призванные не пускать их обратно в мир живых. Твари тянут из нас остатки жизненных сил, пьют нашу кровь, уничтожают плоть. Твари — это и есть воплощение смерти. Если воплощение Айда мертвого бога, бога мертвых, как его иногда называют, поэтому, чувствуя их, ты тем самым чувствуешь и его. А он, будучи хозяином тьмы, несет смерть всему, что ты создаешь. Мое сердце словно сжали ледяные когти. «Она там», — прошептала я, устремив взгляд на рощицу. «Я чувствую, она там, Ас, и она, кажется, знает, что я иду». «Осторожнее, сестренка!» — мгновенно насторожились тени. «Нельзя, чтобы она почувствовала тебя. Спрячь свой страх!» «Я не боюсь, ребята. Мне просто очень холодно». Неожиданно на плечо легло что-то теплое и живое. «Я буду рядом, хозяйка!» — шепнул мне на ухо Лин. «Я тебя согрею». «Спасибо, мой хороший. А ты ее случаем не чувствуешь?» — Нет, — с сожалением вздохнул Шейри. — Почему? Вы же, как говорят, создание одного Творца. — У твари нет разума, — очень серьезно отозвался демон. — И у них нет возможности выбирать, кем быть, как жить и кого убивать. — А как же ты? — старательно сдерживая стук зубов, спросила я. На что Лин чуть повернул голову, сверкнув в темноте желтыми искорками глаз, и странно дернул губой. — Я уже выбрал. После чего мне оставалось только прижаться к нему щекой и коснуться губами бархатных ноздрей. — Спасибо. Когда кажущееся бесконечным поле наконец закончилось, и до деревьев оставалось всего несколько шагов, меня неожиданно отпустило. Как будто кто-то повернул выключатель. Ледяные когти, царапавшие сердце, внезапно разжались. Дробный стук зубов мгновенно прекратился. Пальцы перестали леденеть и снова начали сжиматься в кулак, а одеревеневшие ноги обрели подвижность. Я облегченно перевела дух, а потом вдруг обеспокоилась. — Парни! То, что я ее больше не чувствую, может значить, что она нас заметила и пытается сбежать? — Не знаю, Гайды, — спустя миг отозвался Ас. — Что еще в тебе изменилось? — Ничего, только руку жжет. — Какую именно? — Правую, — озадаченно определила я, поняв подоплеку вопроса. потом прислушалась, снова взглянув на шестилистник, и непонимающе добавила: «А знак молчит почему-то. Что бы это значило?» Тени недоуменно промолчали. «Попробуй почувствовать тварь еще раз, только легче, чем в прошлый раз. Возможно, получится ее отыскать. И насчет Эреола не забывай, оружие Иаров против твари тоже работает, в нем сильная магия». «Я помню», — вздохнула я, — «но кинжал у меня маленький, им неудобно нападать». «Зато очень удобно обороняться, если тебя зажмут в угол, или если тварь окажется на расстоянии вытянутой руки». — Ага, если я еще успею им воспользоваться. — Мы с тобой это отрабатывали, — с легким оттенком недовольства напомнил Ас. — Тело знает. Оно подскажет тебе, как быть. Вот теперь промолчала я. Возражать не имело смысла, потому что такой уверенности, как у теней, в отношении Эреола, у меня совсем не было. Да, мы тренировались. Да. Мы много раз имитировали с помощью Лина атаку неизвестной твари, особенно в последний месяц, когда ребята целенаправленно натаскивали меня на работу с нежитью. Однако, во-первых, серебряный кинжал Эара слушался только меня. Во-вторых, пока в моем теле был кто-то из теней, он нередко вообще отказывался появляться. В-третьих, он всегда выходил из ладони рукоятью вперед, что требовало некоторого времени, хотя бы пары секунд, на перехватывание. А это, в случае с очень шустрой нежитью, было чревато крупными неприятностями. Наконец, в-четвертых, его длина составляла всего полторы моих ладони. И пусть он хоть трижды могуч, прекрасен, остер и просто великолепен, с такими размерами против того же, как Хара, ему не тягаться. Тварь сожрет меня раз 10, пока я сумею дотянуться до нее этой железкой. К тому же, для удара нежить пришлось бы подпустить до неприличия близко. А это, повторяю, весьма большой риск. Единственное достоинство Эреола состояло в том, что для него не требовались ножны. Кинжал прекрасно жил внутри моего тела. Есть не просил, не нуждался в смазке и дополнительном уходе. Соответственно, таскать лишнюю тяжесть на поясе не требовалось. А появлялось это интеллектуальное оружие по первому требованию. Стоило только представить его в руке. При этом я отлично понимала, что все остальное мое оружие не ахти какое, а доспех и того хуже. Но ничего иного в наличии не имелось, поэтому выбирать было просто не из чего. Хорошо, хоть это нашлось в закромах матушки природы. Не то я бы еще 3 года копила денежки на комплект того древнего хлама, который даже с помощью демона и тени не смогла толком реанимировать. «Кстати, Лин», — вспомнила я, вытащив спадху и осторожно заходя за первые деревья, «если потребуется, огнем сможешь плюнуть?» «В любой момент». «Хорошо, подстрахуй меня, ладно?» «Не волнуйся, я никуда не денусь. Мне без тебя не выжить». Я невесело хмыкнула. «Мне без тебя тоже, веришь?» Тем временем в лесу окончательно стемнело. Упавшие на землю тени от деревьев резко уплотнились, вытянулись, а потом медленно слились, затопив меня с головой. И только по бликам на стальном шлеме можно было догадаться, что я человек, а не коренной обитатель этого непроглядного мрака. Что же касается Лина, то он в этой черноте вообще утонул, полностью с ней слившись, из-за чего создавалось стойкое впечатление, что за моей спиной больше никого нет. А звуки чужих шагов — это просто мерзкое эхо, от которого то и дело по коже бегут холодные мурашки. Потом стало еще темнее и неприятнее. Вот уж когда я пожалела, что здесь нет Иере, где у каждой травинки было персональное освещение, и где посреди ночи можно спокойно гулять, не боясь оступиться, провалиться в какую-нибудь дыру или врезаться в ствол. Здесь же сплошной мрак, в котором едва удается рассмотреть собственный нос, и если бы не открытая мной недавно способность чувствовать тварь, фиг бы я без травм добралась до нужного места. Слава богу, через несколько минут глаза начали различать контуры деревьев, избавив меня от участи слепой курицы. Я ненадолго остановилась, подождала, недоуменно покрутила головой, но потом запоздало сообразила, что сделать это, в смысле встать и подождать, надо было гораздо раньше, еще у первых деревьев, а не влезать черт знает куда, не привыкнув как следует к мраку. И тени, забывшись, отчего-то не подсказали. Да и Лин почему-то решил, что я могу отлично видеть в темноте. Хотя... Да, постойте, кажется, и правда кое-что могу. Вокруг еще немного посветлело, а зрение стало вполне сносным. Не как днем, конечно, и непривычно черно-белым. Но отличить дерево от куста, а камень от коряги, я уже могла. И даже трава под ногами перестала выглядеть сплошной серо-черной мишурой. Странно. Такого со мной вроде еще не было. Наследство Эара, — немного подумав, предположил Ас, когда я рискнула спросить. Но ты не отвлекайся. Тварь должна быть где-то рядом. Я послушно выкинула лишние мысли из головы, сделав зарубку в памяти вернуться к ним позже, и беспокойно огляделась. Так, деревья поредели, стали толще и мшистее, чем на окраине. Несколькими шагами левее и правее от меня просветов между ними не было совсем. Плотно растущие кусты загораживали весь обзор, представляясь идеальным местом для засады. Но Лин спокоен, кровью оттуда не пахло. И тварями не пахло тоже. Иначе он бы, наверное, почуял. Мое сердце тоже не реагировало, да и холод в груди пока не донимал. То, что осталось за спиной, я очень внимательно просмотрела. На расстоянии в 5 шагов с той стороны ко мне просто некому подбираться. Ни ям, ни нор, ни подозрительно шевелящихся веток там не было. И следов чужих лап, когтей, шерсти, зубов, останков тоже. Сжав рукоять меча, я осторожно сделала еще несколько шагов, оказавшись на крохотной полянке, на которую слабым лучом падал свет от 2 местных лун, пробившихся, наконец, сквозь плотные облака. Я замерла, настороженно озираясь и пытаясь уловить хоть какие-то звуки. Однако поляна будто вымерла. Или просто застыла в тревоге и зарождающейся панике, ожидая чего-то нехорошего. Тени внутри меня насторожились. Лин, жарко дышащий в затылок, тоже. «Мне здесь не нравится», — шепнул он мысленно, развернув острые уши на 180 градусов. «Тленом пахнет и пылью». «Медом не несет», — тут же определила я. «Значит, не медяник. Гнили и трупной вони тоже нет. Значит, точно не тикса и не ларва. Но и нор на земле почему-то не видно. Ни одной. И под кустами земля не разрыта». «Она здесь», — свистящим шепотом вдруг сообщил мне Шейри, прижав уши к голове и страшновато оскалившись. — «Вот теперь я ее чую. Гайда, она совсем близко!» — «Где?» Низко пригнувшись и выставив перед собой оружие, я лихорадочно завертела головой. — «Где, Лин? Я не вижу!» — «Впереди, чуть левее, 10 шагов!» Я, дорезив в глазах, уставилась на землю, выискивая какую-нибудь внушительную по размерам дыру, где могла спрятаться неизвестная тварь. И откуда мне должна грозить опасность? Твари не живут на солнце. Они не переносят дневного света. Им всегда нужно убежище, чтобы переждать ненавистный день в тиши и мрачной темени прохладного подземного логова. Причем, чем больше и опаснее тварь, тем глубже и дальше она забиралась, и тем уязвимее она была для прямых солнечных лучей. Но в том-то и дело, что никакого логова здесь не было, нигде, ни спереди, ни сбоку, ни даже за спиной. Никакой чертовой норы, никакого намека. Но где же она тогда? Где тварь? Куда спряталась, зараза, если мое сердце снова начало холодеть, красноречиво предупреждая об опасности? — Гайде! — встрепенулись вдруг тени. — Я ничего не вижу, — прошептала я, замерев, как кролик перед удавом. — Вообще ничего не вижу. Только мне опять холодно, очень холодно. Так, будто она снова близко и буквально дышит мне в затыл. — Вниз! — вдруг гаркнул кто-то у меня в голове. Я, не успев толком испугаться, рухнула, как подкошенная, на землю. Тело среагировало само, машинально сгруппировавшись и даже умудрившись не выронить меч. Я вжалась в сырую землю, втиснулась и буквально растворилась в ней, как привыкла делать на тренировках. Распласталась, будто лягушка под прессом, и выжидательно замерла, отсчитывая удары бешено колотящегося сердца и гадая, чем все это закончится. А потом над головой что-то с нехорошим шипением просвистело. — Назад, перекат, на ноги! — взвыл невидимый ас, заставив меня подскочить, перекувырнуться и скакануть вбок, получив вдогонку чем-то твердым по затылку и едва не кувырнувшись обратно. «Влево! Вниз! Перекат!» Я с проклятием упала снова, даже не понимая, от кого пячусь и что тут вообще происходит. Кто нападает? Откуда, чем именно и как от него защититься? Просто фантасмагория какая-то. Бред и кошмарная сюрреальность. Но тени зря не скажут. Поэтому я во второй раз перекатилась, снова ощутив легкое дуновение ветерка на затылке. Послушно метнулась назад, оказавшись на том месте, где пересекла освещенную границу, и выжидательно замерла в боевой стойке, медленно водя острием клинка по воздуху и напряженно тараща глаза в темноту. Но на поляне было тихо, а также пусто, как мгновение назад, когда я скакала тут бешеным кузнечиком. «Ас?» — с подозрением спросила я спустя пару секунд, когда поняла, что никто меня убивать не собирается. А поляна как была девственно чистой, так и осталась. — Что это было? Мне показалось, ветка шевельнулась. — Что? — Там что-то неправильно, — напряженно сказала тень. — Пожалуйста, посмотри вперед еще раз. Пожалуйста, Гайде. Мне не нравится это дерево. Сжав зубы, показалось ему. Я послушно вперилась в темноту, прекрасно зная, что сейчас они вчетвером всматриваются через мои глаза на раскидистое дерево незнакомой породы, которых тут было пруд-пруди. Точно такое же росло и справа, и слева, и дальше в какую угодно сторону. Одинаково толстенькие, кряжистые, с раскидистыми ветками, переплетающимися между собой, словно взявшиеся за руку стражи. Со стороны и днем это, наверное, смотрелось очень красиво, почти как в сказке про Красную Шапочку. Но под покровом ночи мне все время казалось, что в густой листве кто-то притаился. Блин, как же это нервирует! — Какое именно дерево тебе не нравится, ас? — как можно спокойнее спросила я. — Лин, что ты чувствуешь? — Он прав, — отозвался внезапно ужавшийся демон. — Дерево плохое, плохое для тебя. Я присмотрелась и, наконец, отыскала непонятное черное пятно на темной коре. Примерно шагах в 10 от меня. Округлые, не слишком ровные по краям и словно бы зияющие еще больше чернотой, чем остальной, окруживший меня мрак. «Ты про дупло, что ли?» «Да, потому что оно не пустое». И тут до меня неожиданно дошло. «Господи! Мой взгляд уперся в нечто, неясно шевелящееся внутри того самого дупла. — Да это же и есть нора! Она просто не под землей, а над ней, сверху. Вот почему нигде не было следов, а тварь на самом деле передвигается не по земле, а по деревьям. Парни! Я в панике уставилась на неожиданно обнаружившееся, но совершенно неправильное логово, однако почти сразу похолодела и звучно сглотнула, потому что именно в этот момент изнутри послышалось тихое шипение, а следом из темноты на меня взглянуло два крупных, ядовито-красных глаза с узкими вертикальными зрачками. Глава 6. «Назад!» Тихий, дико напряженный голос Аса очень вовремя вывел меня из ступора. «Медленно отходи, но будь готова к тому, что она прыгнет». «Кто это?» Внутренне похолодев, еще больше спросила я, послушно попятившись и не сводя глаз с зашевелившегося дупла. «Что за тварь?» «Пока не знаю. Вероятно, стокка». «Такая здоровая?» «Какая есть», — нахмурились тени. «Возможно, нам придется занять твое место». «Нет», — тут же отреагировала я, мгновенно подобравшись. «Иначе не стоило и соваться. Если вы вмешаетесь, все будет бесполезно. Так что вмешиваться будете, только если не останется иного выхода. Поняли?» Тени только вздохнули. «Лин, приготовься пыхнуть огнем. Мне кажется, тварь должна его бояться». Демон, отступая вместе со мной, чуть сузил глаза, не отрывая взгляда от дерева. «Сомневаюсь, что огонь ее испугает. Но какой-то ущерб нанести он должен». «Тогда работаем так. Я ее отвлекаю и пытаюсь достать мечом, а ты добавляешь огнем. Запутываем ее, выманиваем на открытое пространство, выискиваем уязвимое место, а потом или я рублю ей башку, или ты сжигаешь ее нафиг, если огонь подействует нормально». «Если Лин ее убьет, мы не получим жизненной силы». Вдруг очень тихо сказал Ван. Грустно так сказал, тоскливо. И от этого мне стало совсем неуютно. А внутри шевельнулось нехорошее предчувствие. «Почему не получите?» «Потому что он демон», — еще тише отозвался Бер. «И потому что если он убьет тварь, то или заберет ее силу себе, или вернет ее в тень». «Уверен?» «Более чем». Да и Лин подтвердит. Он же, как выяснилось, старший. А старшие как раз и отличаются от обычных шейри тем, что умеют вытягивать силы из себе подобных. Мы просто не подумали об этом сразу. — Твою мать! — с чувством подумала я, лихорадочно соображая. — Что ж вы сразу-то не сказали? — Мы сами только сейчас поняли. Прости. — Блин, блин, блин! «Блин, и 31 оладий!» Я едва за голову не схватилась, неожиданно осознав, что надеяться могу только на свои силы. Потому что если с тварью справится мой демон, тени останутся с носом, и вся наша охота полетит Шейри под хвост. Если же охоту продолжат сами тени, то проку с этого никакого не будет. Тварь-то мы убьем, это бесспорно. Потому что призракам все ее способности и ядовитые зубы до одного места. Однако для этого им придется выйти наружу и, следовательно, потратить столько сил, сколько я отдала им за предыдущие несколько месяцев. Твою! Такими темпами мы будем работать себе в убыток. Вернее, деньги-то получим за каждую убитую тварь. Но мне-то с них какой прок? А теням? «Ой-ё!» — мысленно простонала я, поняв, что выхода нет. «Ладно, парни, меняем тактику и слушаем мою команду. Лин, тварь не трогай, только помогай, если я не буду справляться. Тени, вы тоже сидите, как мыши, и готовьтесь лопать столько, сколько влезет за один раз. Я не для того полгода мучилась, чтобы вы опять делали за меня всю работу». и не для того училась, чтобы не сдержать своего обещания. Мы прибьем эту тварь, обязательно. Вернее, это я ее прибью, потому что только так в этом есть хоть какой-то смысл. Все понятно? Вы сидите и не вмешиваетесь. Гайде! Негодующе вскинули стены. «Да ты что, спятила?» — ошарашенно замер Лин. «Без года неделя, как меч в руки взяла, крови ни разу не нюхала. А если она тебя жрать начнет, что тогда? А если ты проиграешь и поранишься? Если она тебя убьет, наконец, Гайде! Ты о чем думала, когда приказ отдавала? Я же не смогу тебе даже...» «Замолкли все!» В бешенстве рявкнула я про себя. «Помогать станете, если я упаду, или если она подцепит меня на клыки. Но не раньше, поняли? Мы сюда не из-за денег пришли, а ради вас всех. И если я ни черта сегодня не смогу, то значит ничему дура такая не научилась». Ответа я не услышала. В моем разуме воцарилось гробовое молчание. Тем более выразительное, что точно такая же тишина царила и снаружи, в буквально омертвевшем при пробуждении твари лесу. Но я об этом уже не думала. Передо мной маячила жизненно важная цель, причем важная не столько для меня самой, сколько для тех, кто попросил меня о помощи. Сейчас для теней тварь была огромным куском сочного, жареного мяса, поставленного королевским поваром перед носом у четырех изголодавшихся странников. Просто едой. Той самой силой, от которой зависело выживание моих друзей. И упускать возможность наполнить их этой дармовой энергией я была просто не вправе. «Работаем!» — глухо рыкнула я про себя, опасаясь новых возражений и идиотских предложений, направленных на спасение любимой меня от чужих зубов. Однако в ответ снова почему-то ничего не услышала. А потом некогда стала вслушиваться и гадать, о чем думают мои пришибленные спутники. Просто потому, что тварь, наконец, определилась с меню и, издав тихое змеиное шипение, буквально выстрелила из дупла огромным, длинным, закованным в матово-черную чешую телом. Если бы я не ждала этого броска, если бы не готовилась и не всматривалась в темноту до рези в глазах, мой первый бой тут бы и закончился. Потому что огромная змея была невероятно быстра и очень просто, и очень сильна. Успея она ударить и отшвырнуть меня на соседнее дерево, перелома позвоночника бы точно не миновать. А потом меня бы спеленали, как младенца, оббили тугими кольцами, покрепче обняли и... Не уверена, что даже те не успели бы вмешаться. А если бы и успели, то мне бы потом не один месяц пришлось учиться ходить заново, несмотря даже на вожделенный пузырек с волшебной синькой. Ну, в смысле, с кровью Эара, который благодаря стараниям Шейри у нас имелся весьма приличный запас. Однако мне повезло. Почти полгода тренировок не прошли даром, поэтому я не только успела отскочить, пропуская мимо себя громадную, размерами с Лина, плоскую треугольную башку, действительно змеиную, хотя и очень напоминающую помесь гиены с крокодилом, но еще и заученным движением ушла в бок, после чего лихо замахнулась и, радуясь собственной удачливости, со всего маху обрушила спадху на чешуйчатую шею. Я ожидала яростного рева, свирепого воя, бешеных конвульсий и бьющего во все стороны кровяного фонтана. Мысленно себя похвалила за проворство и уже предвкушала сокрушительную победу, но... фигу! От удара раздался лютый звон, будто я со всей дури шарахнула кочергой по гранитной плите. А отдача была такой, что меч просто вывернулся у меня из рук, едва не переломав к демонам лучезапястные суставы. Блеснул в ночи серебряной рыбкой и под сдавленную ругань улетел во тьму, оставив меня растерянно таращиться на совершенно невредимую кожу чудовища. Тварь, недовольно зашипев, так же быстро подалась назад, втянувшись в дупло, как живая пружина. И моего удара, от которого руки онемели до самой шеи, кажется, даже не почувствовала. Более того, на этот раз она не стала прятаться целиком. И, высунувшись примерно на треть, теперь покачивала громадной головой, как наполненный гелием воздушный шарик на детском утреннике. С той лишь разницей, что шарик был живым, твердым, как камень, невероятно голодным, и изучал меня с неподдельным гастрономическим интересом. А изо рта у него, в котором, кстати, при желании могла поместиться малогабаритная стиральная машинка, вдруг выскочил наружу и нервно заплясал какой-то длинный отросток, похожий на язык и присоску одновременно. Я растерянно замерла, рассматривая непонятное создание, абсолютно не понимая, какое больное воображение могло родить на свет вот это. В каком кошмаре оно возникло? Как воплотилось в реальность? Кто его создал? С какой целью? Кроме того, чтобы непрерывно искать и тупо жрать еще живую добычу. В огромных багровых глазах я не увидела ничего, кроме холодного равнодушия. Ни проблеска разума, ни толики интеллекта, ни предвкушения, ни вожделения. Ничего. Тварь была тупа, громадна и безжалостна, как танк, которым намереваются снести живописную березовую рощу. Железу ведь все равно, что крушить. Живую плоть или мертвую, а гусеницам без разницы, почему ехать. По траве или по горячему асфальту. Так и твари было безразлично. Перед ней сейчас стоял лишь кусок парующего мяса, до которого она лениво раздумывала, как бы получше подобраться. От этой задумчивости у твари даже пасть приоткрылась, позволив странному отростку скользнуть чуть дальше и жадно всосать в себя душный ночной воздух. Причем звук раздался такой, словно поработал пылесос, сладострастно причмокнувший и явно удовлетворившийся обнаруженным запахом. Видимо, именно этой штукой тварь и высасывала свои жертвы. Сперва подкарауливала, потом убивала, а после впрыскивала какой-то яд или ферменты, чтобы растворить мягкие ткани, и лишь потом поедала получившуюся кашу. Вдобавок у твари имелось еще несколько коротких отростков вокруг плоской башки. Причем последние словно бы жили собственной жизнью. Покачивались не в такт движению головы, а напротив, от каждого качка взметывались в разные стороны, как непричесанная шевелюра. И этих новых отростков я насчитала около двух десятков, пока во все глаза рассматривала странную тварь. Долго так рассматривала, отрешенно, в каком-то непонятном отупении, потому что слишком уж резко неудача выбила меня из колеи. И слишком сильно ударило по мне осознание того, что эта тварь, как только что выяснилось, была совершенно неуязвима для обычной стали.